Глава 9. Несколько следующих дней прошли для меня как во сне. Я почти не выходил из номера, упорно, но безуспешно пытаясь вновь увидеть то дерево. Как его назвать? В голову сразу приходил Игдрасиль Северян, но сходство было слишком поверхностным, то, что я видел, вовсе не было древом девяти миров. Скорее, я назвал бы его деревом судеб, не будь это название чрезмерно пафосным. Однако, как ни назови, но увидеть его снова мне так и не удалось. Как и до этого, получалось разглядеть только обрывочные линии вроде пресловутой ветки надкушенного яблока. Что-то более значительное сразу расплывалось и терялось в тумане. Впрочем, видеть я действительно стал намного лучше, и переходить к видению стало гораздо легче. Но этим улучшением все и ограничилось. Так что, в конце концов, я с грустью констатировал, что никакого прорыва пока еще не случилось. И тому единичному успеху я обязан исключительно стрессу и изрядной доле эссенции, которой у меня и в самом деле стало меньше. Не намного, но все же заметно. В перерывах между попытками увидеть дерево вновь я очень много думал над тем, что мне удалось уловить, снова и снова вспоминая малейшие детали. Постепенно я пришел к выводу, что это дерево и было той самой госпожой рассвета, вечно летящей в ночь. Разумеется, не самой ей, а всего лишь ближайшим привычным мне образом, который мой мозг подставил вместо чего-то, для человека непредставимого. Ничего от драконицы я в госпоже не нашел, и, сказать по правде, вообще плохо представляю себе, каким образом можно было увидеть в ней что-то похожее на летающую ящерицу. Но вот полет в ночь действительно был. Крохотные искорки сияния стягивались к веточке, и ее кончик тут же взрывался пушистым венчиком бесчисленных призрачных иголочек. Затем одна из них мгновенно наливалась вещественностью, вытягивая ее из остальных. И вошедший в реальность побег стремительно выстреливал, вонзаясь во тьму, которая бурля неохотно отступала. Кипение света и первородного мрака на границе дерева выглядело завораживающим и подавляющим, наводя на неизбежную мысль о собственной ничтожности. Иногда целая ветка вдруг теряла вещественность и становилась призрачной. А вместо нее в исходном соцветии обретала реальность другая пушинка, которая моментально превращалась в полноценную ветку. Возможно, это работа кого-то вроде меня, но, скорее всего, сама госпожа исправляла нежелательные вероятности. И здесь я внезапно осознал, что я вовсе не сторонний наблюдатель. Госпожа дала мне возможность бросить на нее взгляд со стороны, но на самом деле я тоже часть этого дерева. Где-то там в глубине есть и моя ветка, которую госпожа может и подправить, если мое поведение перестанет ее устраивать. Пугающая мысль. Хотя чего пугаться? Мою ветку и так регулярно кто-то правит, и я совсем не уверен, что это делает сама госпожа. Мне кажется, для нее подобные правки все-таки мелковаты. Хотя, кто знает. Промучившись такими мыслями 3 дня, я, наконец, успокоился. Возможно, кто-то вроде Драгана и способен по желанию увидеть госпожу более или менее цельным образом, но я пока что от этого далек. Может, и не настолько далек, раз уж у меня один раз это получилось, но высшее мне пока рановато. А здесь как раз вовремя прибыл фельдкурьер с приглашением на аудиенцию, и я с облегчением выбросил из головы мысли о силах Вселенной и прочих высоких материях. В этот раз меня повели новой дорогой в другое крыло дворца. Гвардейцы на постах также равнодушно смотрели сквозь меня, но форма у них заметно отличалась, и я немного растерялся от неожиданности. Меня ведут не к императору? Тогда к кому? Вариантов, собственно, было только 2. Либо к старому императору Конраду, либо к императрице. Я бы поставил скорее на императрицу. Глаза у нее слишком уж умные, а Конраду я при нашем знакомстве, помнится, не очень понравился. С другой стороны, с императрицей нам вроде бы нечего обсуждать. Я пожал плечами и бросил гадать попусту. Скоро все и так, само собой, прояснится. Я почти угадал. Меня в самом деле привели в гостиную императрицы, но там в кресле у камина обнаружился и сам император. Императрица сидела чуть в стороне на небольшом диванчике. В руках она держала вязание, а рядом стояла корзинка с клубками. Я представил, как императрица кутается в собственноручно связанный шарфик и чуть не прослезился от умиления. Впрочем, спицами она оперировала довольно уверенно, так что вполне возможно, что она и в самом деле вяжет. Мало ли какие у людей увлечения. Вот наш палач Враппини, к примеру, любит лирическую поэзию, как я недавно совершенно случайно узнал. Не исключено, что он и сам стишками балуется. Это я уже не стал выяснять. «Ваше Величество», — поклонился я императору, — «Ваше Величество, императрица». «Присоединяйтесь, барон!» Император приветливо улыбнулся мне и показал рукой на соседнее кресло. Императрица тоже улыбнулась и кивнула. Я не стал чиниться и безо всякого смущения уселся в указанное кресло. Похоже, у нас по-прежнему действует схема «друг семьи». «Чувствую себя немного странно, обращаясь к вам как к барону», — мимоходом заметил император, делая небрежный приглашающий жест в сторону подноса с напитками. «Временами это действительно немного сбивает с толку, ваше величество», — согласился я, наливая себе морс. «Особенно, когда я разговариваю с вами не как барон». «А сегодня вы собираетесь со мной разговаривать как кто?» «Как все трое», — со всей возможной серьезностью ответил я. «По очереди, разумеется». «Все трое?» — поднял бровь Дитрих, а Мария бросила на меня заинтересованный взгляд. «Как голос князя Яромира, как новгородские дворянины, наконец, как барон фон Раппин». «Как голос князя Яромира», — задумчиво повторил император. «Пусть так. Я уже говорил вам и готов сказать снова, что наши войска в Ливонии находятся всего лишь на зимних квартирах. Почему вы не верите, что империя вовсе не собирается на вас нападать?» «Лично я, ваше величество, поверю вам, что бы вы мне ни сказали», — вежливо ответил я. «Кому еще верить имперскому дворянину, как не своему императору?» Императрица еле слышно фыркнула. «Но, князь Яромир, увы, гораздо менее доверчив». «Похоже, что убеждать вас бесполезно», — сделал вывод Дитрих. «Ну хорошо. И какой же выход из ситуации вы предлагаете?» «Как я уже и говорил в нашу предыдущую встречу, давайте добавим в эту ситуацию какую-то выгоду для княжества, и мы вам подыграем». «Таким образом, вы предлагаете мне, по сути, договорную войну». «В ситуации, когда хорошего варианта нет, князь Яромир предпочел бы выбрать наименее плохой», — пожал плечами я. «Этот вариант нам тоже не нравится, но он выглядит хотя бы более или менее приемлемым». «То есть вы считаете, что война неизбежна, и моя в ней цель состоит в том, чтобы вашими руками разгромить своих политических оппонентов?» — спросил император, глядя на меня с легкой улыбкой. «Я буду рад, если это не так, ваше величество», — я посмотрел ему прямо в глаза. «Но как правитель вы и сами понимаете, что князь Яромир обязан исходить из наихудшего сценария». Дитрих задумчиво покивал, вертя в руке пузатый бокал с чем-то похожим на бренди. «Какую именно выгоду желает получить князь Яромир?» «Империя препятствует нашим торговым судам проходить через датские проливы, поэтому нашим купцам приходится нанимать ваши суда либо торговать через вас. Это неприемлемо, и мы хотели бы получить право свободного прохода». «И от кого же я это слышу?» — саркастически усмехнулся он. «А вы помните, что у наших купцов нет права транзита товаров через территорию княжеств, и вся торговля с Каганатом и Восточней идет через вас? Мы готовы дать вам право беспошлинного прохода через наши проливы, но в ответ хотели бы получить аналогичное право от вас». «Это возможно», — согласился я. «Но все же следует учитывать некоторые отличия нашей ситуации. Вода у вас бесплатна, а нам содержание железнодорожных путей стоит денег. Мы можем дать вам такое право, но при условии разумной платы за транзит». «Если она будет разумной», — кивнул Дитрих. Хатен Летовцев сразу сказал мне, что император либо не согласится открыть проливы, либо потребует от нас равноценных преференций. Но на этот случай у меня в списке есть и другие пожелания. «Мы также просим вас, ваше величество, убрать импортные пошлины на продукцию машиностроения. Со своей стороны мы готовы сделать то же самое». «Учитывая, что вы экспортируете в 10 раз больше машин, чем импортируете, выгоду от этого получите исключительно вы», — заметил Дитрих. «Ну да. Идея же именно в этом и состояла, чтобы империя что-то заплатила за войну». «Это так, но у нас есть еще одно предложение, чтобы компенсировать вам эту несимметричность», — быстро сказал я, пока император не придумал что-то свое. «Мы можем помочь вам в развитии прибрежных промышленных территорий империи». «Каким образом?» — заинтересовался он. Императрица тоже бросила на меня заинтересованный взгляд. Надо же, оказывается, ее интересует промышленное развитие имперских территорий. «Мы готовы построить для вас сеть волновых электростанций нового поколения. Срок строительства – год, срок окупаемости в среднем – 3 года, гарантии производителя – 15 лет. Совершенно новая разработка, пока не для экспорта, но для вас мы готовы сделать исключение. Дешевая электроэнергия – основной стимул промышленного развития, и главный плюс здесь состоит в том, что для выработки энергии не требуется ни ископаемое, ни синтезированное топливо». «Я заинтересован», после недолгого раздумья сказал император. «Присылайте своих специалистов, пусть обговаривают детали и готовят договор». Договор империи, конечно, выгоден, хотя мы оба понимаем, что он все-таки больше в нашу пользу. Вообще-то говоря, мой список пожеланий содержит еще несколько пунктов, но у меня появилось настойчивое ощущение, что это все, на что император готов пойти, и лучше бы на этом остановиться. Само собой сложилось стойкое впечатление, что мой шантаж его не сильно напугал. Однако он все же решил нам что-то дать только ради того, чтобы мы не путались у него под ногами. Звучит не очень приятно, но эмоциональный фон говорит именно об этом. Ну что же, частичный успех — это ведь тоже успех, просто частичный. «Благодарю вас, Ваше Величество», — изобразил легкий поклон я. «А сейчас, с вашего позволения, я бы хотел поговорить с вами как Кеннер Арди, новгородский промышленник». «Слушаю вас». Я почувствовал в эмоциях императора, что его такое начало развлекло. «Князь Яромир одобрил поставку вам боевой техники, так что если вы по-прежнему заинтересованы, то я готов прислать к вам своих представителей для подготовки договора. Поставки мы сможем начать немедленно после подписания». «То есть князь Яромир уверен, что я собираюсь с ним воевать, но при этом готов поставить мне боевую технику?» «Договор будет обязательно включать пункт о неприменении поставленной техники против русских княжеств», — пояснил я. «И вам будет этого достаточно?» — с любопытством спросил Дитрих. «Император ведь может забрать свое слово обратно, так же, как дал». «Любой может забрать свое слово обратно, вплоть до последнего нищего», — пожал плечами я, «если его устраивают последствия. Кого-то они действительно устраивают». «И какими же эти последствия будут для меня?» — слегка нахмурился император. «Ответьте на этот вопрос сами, Ваше Величество», — развел руками я. «Вы гораздо лучше меня представляете, какими будут для вас последствия, если вы вдруг объявите, что ваше слово ничего не стоит». «Хм», — неопределенно хмыкнул Дитрих, покрутив головой. «Хорошо, присылайте своих людей с договором». «Собственно, всем нам здесь, включая императрицу, очевидно, что император своего слова не нарушит. Последствия для него будут достаточно серьезными. Это ведь только выборный политик может свободно относиться к своему слову. Все давно привыкли, что разные избранники легко и без раздумий врут, и никто не ждет от них, что они будут говорить правду или сдерживать свои обещания. Императору сложнее, он не уйдет через 4 года в небытие, и поэтому подобную роскошь позволить себе не может». «Что-то еще?» — спросил император. «Благодарю вас, Ваше Величество, у Кеннера Арди все», — ответил я. «Но барон фон Раппин просит выслушать его, раз уж ему повезло попасть к вашему величеству». «Слушаю вас, барон», — развеселился Дитрих. Я открыл кожаную папку, которую принес с собой, и передал императору лист бумаги. «Это прошение от лица ливонских дворян о защите от бесчинств имперских солдат. Подробно это описано в документах, находящихся в этой папке». Император промычал что-то неопределенное и с кислым видом сказал. «Оставьте эти документы, барон, я их посмотрю». «Благодарю вас, Ваше Величество», — я изобразил поклон. «И еще одно прошение, если позволите, о возмещении империи ущерба, нанесенного ливонским дворянам войсками империи». Император машинально взял лист и потряс головой, словно пытаясь понять, что такое он держит в руках. «Да с чего вы взяли, барон, что империя вам что-то заплатит?» — спросил он, глядя на меня с изумлением. «Это вам решать, Ваше Величество», — развел я руками. «А я могу лишь гадать, проигнорируете ли вы этот запрос, или же пожелаете, потратив ничтожную сумму, получить рычаг воздействия на тех дворян, что командуют войсками в Ливонии». «Мне кажется, мы должны прислушаться к словам барона, дорогой», — впервые за вечер подала голос императрица. «Мы не можем игнорировать недостойное поведение тех, кто должен защищать империю». Однако юная Мария Штирийская соображает на удивление быстро, во всяком случае гораздо быстрее императора. Я окончательно уверился, что ее роль вовсе не декоративная, о чем раньше мог только подозревать. «Поясните свою мысль, барон», — хмуро сказал император. «О каком рычаге вы говорите? Я вас внимательно слушаю». «Если вы предпочтете не возмещать ущерб, Ваше Величество, то эти бумаги почти ничего не стоят», — пояснил я. «В случае, к примеру, баронства Раппин — это всего лишь мои слова против слов графа Дамиана Коппа. Но вот если империя возмещает ущерб, то это становится доказанным преступлением». «Доказанным?» — усомнился император. «Не совсем в юридическом смысле», — согласился я. «Однако с практической точки зрения признание фактов империи придаст всем этим бумагам реальную силу и переведет их из категории обычных жалоб в достаточно веские доказательства». Император обменялся с императрицей быстрыми взглядами. «Мы внимательно изучим ваши документы, барон, и сообщим о нашем решении», — сказал он уже совсем другим тоном. Император Дитрих решительным шагом подошел к апартаментам отца. Императора Конрада уже предупредили о его визите, так что двери без промедления распахнулись, и Дитрих без остановки прошел в малую гостиную. Старый император был занят тем, что играл в шахматы с эрцканцлером. «Здравствуй, Дитер», — проговорил Конрад, не отрывая глаз от доски. «Представляешь, Айки меня обыгрывает». «Он обыгрывает тебя с тех пор, когда я был еще младенцем», — с усмешкой ответил Дитрих, усаживаясь в кресло. «Пора бы уже признать, что он просто лучше играет». «Нет, мы еще посмотрим», — рассеянно отозвался Конрад, осторожно передвигая ладью. «Я только что говорил с Орди», — сказал император. «Похоже, мы пришли к соглашению с Яромиром». «Они согласились открыть нам путь на восток?» «Согласились», — хмыкнул Дитрих. «Ну вот, что я тебе говорил», — усмехнулся Конрад. «Побольше слушай нас, Эйки, и все будет в порядке». «Вот только взамен они потребовали от нас открыть путь на запад», — дополнил Дитрих, «а именно разрешить свободный проход через проливы». «Что?» Конрад наконец оторвал взгляд от шахмата и изумленно посмотрел на сына. «И ты согласился?» «Согласился», — кивнул тот. «А еще мне пришлось пообещать снять пошлины на их машины и механизмы». «Ты с ума сошел, сын!» — Конрад неверяще покачал головой. «Им ничего не нужно было давать. Достаточно было чуть-чуть надавить, и Яромир согласился бы на что угодно». «Он ни на что не согласился бы, отец», — устало сказал Дитрих. «Орди приехал требовать, а вовсе не соглашаться». «Требовать может только тот, у кого есть чем угрожать», — подал голос Цуройтон. «Именно так», — согласился император. «Но, как оказалось, у него есть чем угрожать». «Дитер, это полная чушь», — Конрад резким движением руки отмел возражение. «Яромир нас опасается. Я у него был, я говорил с ним, и я полностью в этом уверен. Достаточно было еще немного попугать, еще немного надавить, и он согласился бы на все». «Может быть, он нас и опасается», — пожал плечами Дитрих, — «но совершенно точно не боится». «Да и опасается ли?» «Во всяком случае, он разрешил Орди без ограничений поставлять нам боевую технику, а это о многом говорит». «Он просто дурак», — презрительно заметил Цуройтон. «Все дураки собрались здесь», — с раздражением подумал император, но промолчал. «Да и с этим бароном-язычником давно пора разобраться», — продолжал эрцканцлер, обращаясь к Конраду. «Мы с Дитрихом решили призвать его на императорскую службу. Это поможет ему задуматься, кому и как он должен служить». «Это ты так решил, Айки, а вовсе не мы с тобой», — уже с явным раздражением прервал его император. «А я запрещаю тебе это делать. И вообще, я запрещаю тебе хоть как-то трогать Орди». Эрцканцлер нахмурился и собрался было что-то возразить. Но Дитрих не дал ему это сделать. «Ты понял приказ императора, Цуройтон?» — с нажимом спросил он. «Я понял, Ваше Величество», — ответил тот, излучая недовольство. «Мария полностью права. Мне действительно нужен другой эрцканцлер», — подумал Дитрих. «Он уже набрался наглости решать за меня, а скоро, наверное, начнет за меня и отдавать приказы». «Ты не прав, Дитер», — укоризненно покачал головой Конрад. «Отец, Яромир предложил мне простой и понятный выбор. Либо мы с ним как-то урегулируем возникшую между нами напряженность, либо он окончательно убеждается, что мы враги, и начинает действовать, исходя из этого». «И что он может сделать?» — презрительно спросил Конрад. «Вторгнуться в Ливонию?» «Он не будет вторгаться в Ливонию, отец. Зачем ему это? Зато он может создать нам множество проблем с муслимами, и он прямым текстом объяснил, как он это сделает». «Я в это не верю», — заявил Конрад тоном, не терпящим возражений. «Он блефует». «Зато я верю», — сухо ответил Дитрих. «Поэтому все ваши планы, связанные с Яромиром, отменяются».